Бенджамин покачал головой. Ей нанесли несколько ножевых ранений. Судя по всему, все удары были глубокими. Это не похоже на то, что сделал бы паникующий вор. Больше похоже на то, что убийца испытывал глубокую ненависть к жертве, а потом инсценировал все так, чтобы это выглядело как простое ограбление. Джейк кивнул. Думаю, в этом есть смысл. Ладно, пойдемте изучим эту жертву и посмотрим, кто испытывает к ней глубокую злость. Хорошая работа. Бенджамин кивнул. Когда они уже собирались возвращаться, Бенджамин остановился и, нахмурившись, оглянулся на место преступления. Что случилось? Я не знаю, просто что-то кажется странным. Джейк поднял бровь и огляделся по сторонам. Ну, раз уж ты об этом заговорил, что-то в этом месте преступления действительно кажется странным. Да, Бенджамин нахмурился, но не мог понять, что именно. Поглядев на него некоторое время, они вздохнули и отправились продолжать расследование. Глава 7. Кто убийца? Анна Хивард. Разведена с Кевином Малсоном. Детей нет, родители умерли, работает клерком в банке. Джейк прочитал досье жертвы и вздохнул. Что ж, давайте сначала привезем этого Кевина и посмотрим, какое у него алиби. Бенджамин кивнул и последовал за ним. Они дошли до дома и постучали в дверь. Кевин Малсон, полиция Нью-Йорка. Вскоре перед ними появился мужчина средних лет с хорошо подстриженной бородой. Чем могу быть полезен, офицеры? Бенджамин оглядел мужчину с ног до головы. Он был одет в фартук, на котором было немного краски. Его руки тоже были немного испачканы краской. Видно было, что в момент их приезда он как раз занимался покраской. Здравствуйте, я детектив Пиральта, а это детектив Фрид. Мы сейчас расследуем смерть Анны Хивард. Анна мертва? Кевин выглядел заметно шокированным. Да, мы знаем, что вы развелись, и надеемся, что вы сможете ответить на несколько вопросов. Конечно, проходите. Джейк и Бенджамин вошли внутрь и увидели, что стена была мокрой от краски. Работа еще не была закончена, но было видно, что на стене рисуют цветы. Повсюду виднелись пятна краски. Было довольно грязно. Извините за беспорядок. Я не планировал принимать гостей, поэтому не стал особо убираться, пока рисовал. Вы художник? Просто хобби. Кевин криво улыбнулся. Мы с Анной познакомились на занятиях по рисованию, так мы и узнали друг друга. Но через некоторое время я не смог найти нормальную работу, а она больше не могла меня выносить. Поэтому мы расстались. Понятно. Когда вы в последний раз видели Анну? Спросил Джейк. Несколько дней назад я видел ее в банке, где она работала. Я собирался положить деньги на депозит и не ожидал увидеть ее там. Вы не знаете, встречалась ли Анна с кем-нибудь в последнее время? Нет, нет, мы не так часто общались, и я также боялся спросить. Джейк кивнул. Ты не знаешь, может, у Анны были враги, может, кто-то затаил на нее обиду или что-то в этом роде. Нет, я так не думаю. Она была доброй девушкой, не думаю, что кто-то мог ее ненавидеть. Понятно. Пока Джейк продолжал задавать вопросы, Бенджамин осматривал место. Его худ-контакт сканировал все вокруг, чтобы определить, нет ли чего-нибудь необычного. Конечно, результат был налицо. На стенах и на полу было несколько следов крови. Увидев это, Бенджамин понял, что именно показалось ему странным на месте преступления. Это было отсутствие крови. На жертве были видны следы борьбы. У нее также было множество ножевых ранений, но отсутствие крови в этом месте было странным. В норме здесь должны быть брызги крови, но их не было. Кровь была сосредоточена только в луже под трупом. Остальные места были чистыми. Вряд ли убийца тщательно убирал окрестности, прежде чем сбежать, верно? Теперь, увидев кровь вокруг этого места, Бенджамин решил, что драка, должно быть, произошла именно здесь, а тело было перенесено в этот переулок, после чего ему нанесли множество ножевых ранений. Значит ли это, что убийца, этот парень? Бенджамин нахмурился. Вроде бы все указывает на него, но что-то все равно не так. Бенджамин вмешался в их разговор и спросил, кто-нибудь еще был здесь в последние пару дней? Нет, не думаю. Значит, только ты? Кевин нахмурился, а потом сказал, ну, вчера приходил мой младший брат, но это все. Младший брат? Да, Аарон. А что? Бенджамин посмотрел на картину на стене и спросил, он тоже рисует, как ты? Не очень, но мы ходили в один и тот же художественный класс с Анной. Он ладил с Анной, пока вы были вместе. В прошлом мы все ладили, но все изменилось. Кевин вздохнул. Я до сих пор не могу поверить, что Анны больше нет. Джейк похлопал парня по плечу. «Где сейчас твой брат? Мы бы тоже хотели задать ему несколько вопросов. Ну, знаете, стандартная процедура. Он снимает квартиру в нескольких кварталах отсюда». Бенджамин кивнул. Джейк вздохнул и встал. «Хорошо, сэр, мы пойдем. Спасибо, что уделили нам время. Пойдемте. Подождите. Хаэм?» Джейк обернулся, чтобы посмотреть на Бенджамина, который держал в руках лампу черного света, появившуюся из ниоткуда. «Откуда ты это вытащил? Ты что, в Дреймон?» «Я одолжил ее у медэксперта. Забыл вернуть». Джейк потерял дар речи. Он явно ничего не держал в руках раньше. «Конечно, Бенджамин действительно купил его в системном магазине. Эти штуки стоят недорого, всего 5 мр. Хотя это и кажется расточительством, у него не было другого выбора, ведь ему нужно было срочно показать брызги крови. Пусть даже все это выглядит не совсем так, но ему нужно было показать эти брызги крови сейчас, пока они не покрылись еще большим количеством краски. Бенджамин проигнорировал Джейка и включил черный свет. Мгновенно вокруг появилось несколько светящихся пятен. «Полагаю, это не часть картины, которую вы делали. Не возражаете, если мы попросим кого-нибудь взглянуть на это и проверить, совпадает ли оно с кровью жертвы?» «Я, это...» Кевин был потрясен и растерян. «Что это было? Что происходит?» Затем он понял, что хотел сказать Бенджамин. «Ты думаешь, я убил Анну? Я бы никогда. Я любил ее. Зачем бы я ее зарезал?» Любовь, ненависть, обе эти эмоции не так уж далеки друг от друга. Любовь может легко превратиться в ненависть, а ненависть – в любовь. В любом случае, вы теперь подозреваемый. Если вы невиновны, мы скоро об этом узнаем. Услышав слова Бенджамина, Джейк тут же сдвинулся с места и надел наручники на Кевина, который все еще выглядел в шоке. При этом он с ухмылкой посмотрел на Бенджамина. «Ха, я знал, что с этим парнем что-то не так, мы должны назвать это дело о художнике крови». «Нет, как насчет дела о нарисованной крови?» Джейк прищурил глаза и почему-то заговорил глубоким голосом. Бенджамин закатил глаза. «Нет, ну же, дело слэшер-художник, мы не будем называть это дело. Кроме того, он может и не быть убийцей. Что ты имеешь в виду? Кровь здесь, они разведены, проще простого, выжать лимон». Бенджамин хихикнул. «Мы до сих пор не нашли орудие убийства. Уверен, оно найдется, как только мы обыщем все вокруг. Пойдемте». Они усадили Кевина в машину и приготовились к отъезду. Когда Джейк вел машину, он вдруг заговорил. «Если только ты не думаешь, что это брат, возможно». В конце концов, он сказал, что его брат приходил вчера. «Зачем Аарону убивать Анну? Он не убивал Анну. Я не убивал Анну», — крикнул Кевин. Джейк пожал плечами. «Может, у них роман, но Анна увидела тебя в банке, и ее старая любовь разгорелась с новой силой. Когда она собиралась вернуться к тебе, твой брат запротестовал, они подрались, он плеснул немного краски, чтобы скрыть кровь, перенес ее в переулок и убил там». Бенджамин закатил глаза. «Да уж, что это за драма?» Час спустя, после того, как Кевин был помещен в камеру для задержанных в участке и отправился на допрос к Аарону, «Я сделал это. Я убил ее. Эта сука рассталась с Кевином, но достаточно было одной встречи, и она вдруг захотела вернуться к нему. Мы подрались в доме Кевина, когда он был в отъезде, кровь была повсюду, и я замазал ее краской, а потом выбросил в переулок». Джейк и Бенджамин потеряли дар речи. «Что случилось? Почему он вдруг признался? Разве он не должен был все отрицать, а мы должны были ломать голову, как его прижать? Почему он просто сдался? Ладно, я в замешательстве. Почему ты вдруг признался? И если ты все равно собираешься признаться, зачем подставлять своего брата, замазывая кровь краской? Это не имеет смысла». Бенджамин тоже нахмурился. Что-то не так. Где орудие убийства? Я выбросил его. Не знаю, где оно сейчас. Где? Я не знаю», — продолжал спрашивать Бенджамин. «Вспомни, где оружие? Слушай, я не знаю, где эта чертова кисточка». «Кисточка?» Джейк и Бенджамин посмотрели друг на друга. Они вспомнили, что судмедэксперт сказал, что оружием был нож длиной около 4-5 дюймов. Как кисточка может проткнуть человека? Вдруг Джейк что-то заметил. «Подождите, вы сказали, что выбросили ее в переулок, значит, вы не привели ее в тот переулок и не нанесли ей несколько ножевых ранений?» «Что? Нет. Зачем мне делать что-то настолько мерзкое?» Аарон покачал головой. «Слушай, мы спорили у Кевина дома, обстановка накалилась, и я не успел опомниться, как взял кисточку и ударил ее ручкой по голове. Повсюду была кровь, и она не дышала, так что, я подумал, что убил ее. Я запаниковал и попытался замазать кровь брызгами краски, чтобы сделать ее незаметной, а потом бросил ее тело в переулке и забрал бумажник, чтобы кто-нибудь нашел ее и подумал, что это сделал вор. Я не бил ее ножом. Бенджамин вздохнул. Ему захотелось избить этого парня. Ножевые раны не были посмертными, а значит, она была еще жива, когда он бросил ее там. Как ты догадался, что она не дышит? Я поднес палец к ее носу и рту. Идиот, ты мог бы использовать стакан, чтобы проверить это как следует. И почему ты не померил ей пульс? Я запаниковал, я не знал. Вот идиот. Джейк и Бенджамин чувствовали себя разочарованными, разговаривая с этим парнем. Грубо сковав его наручниками и бросив в камеру, они устало сели на свои столы. В конце концов, мы вернулись к исходной точке. Вздохнул Джейк. Бенджамин кивнул и продолжил рассматривать фотографии с места преступления. Да, в худшем случае жертва вскоре проснулась и столкнулась с психопатом, который нанес ей множество ножевых ранений. Может быть, она стала свидетелем того, чего не должна была видеть, и умерла из-за этого. Джейк покачал головой и встал. Что ж, думаю, Кевин невиновен. Думаю, мы должны отпустить его. Да, глава 8. Настоящий убийца. Хорошо, Кевин, ты свободен. Вы нашли убийцу? Спросил Кевин, когда его отпустили. Джейк кивнул. Да, оказывается, это действительно был твой брат Арон. Я был прав. Вот ублюдок. Кевин скрипнул зубами от злости и выругался. Бенджамин вздохнул, покачав головой. К сожалению, мы все еще не можем найти орудие убийства. Есть идеи, где он мог его спрятать? Кевин покачал головой. Нет, я не знаю, где сейчас может быть этот нож. Может, он выбросил его на свалку или еще куда-нибудь. Понятно, но, как вы узнали, что Анну зарезали? Простите, Кевин замер. Бенджамин объяснил. Ранее сегодня, ты сказал, что любишь ее, и зачем тебе было ее резать? Мы не говорили, что Анна была зарезана. Ты так, вы этого не говорили? Мне показалось, что говорили. Может, я просто оговорился. Только что тоже. Мы ничего не говорили о ноже. На самом деле, даже Аарон не знал, что ее зарезали в том переулке. Я... Кевин начал потеть. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что все так и было. Бенджамин заговорил. Анна увидела тебя в банке и поняла, что ее любовь к тебе все еще жива. Она хотела вернуться к тебе и пошла к тебе домой, но тебя там не было. Вместо тебя там оказался твой брат. Джейк продолжал, а они вдвоем ходили взад-вперед и говорили, запугивая Кевина. У них был роман, и когда он узнал, что Анна хочет вернуться к тебе, они поссорились. Ситуация накалилась, и Анна была сбита с ног рукояткой щетки. Аарон запаниковал, решив, что убил ее, и замазал брызги крови краской, чтобы скрыть это. Затем он ушел и бросил Анну в переулке. Возможно, спрятал ее в мусорном пакете или еще где-нибудь. Что касается вас, то вы вернулись как раз вовремя, чтобы увидеть их драму. Вы наконец узнали, что у вашего родного брата в прошлом был роман с вашей женой, и разозлились. И ты последовал за ним. Думал разоблачить его и арестовать за убийство. Но ты заметил, что Анна все еще жива, и довел дело до конца. Не допустить, чтобы кровь попала к тебе, довольно просто. Достаточно зарезать ее, пока она была в мусорном пакете. Твоя любовь превратилась в ненависть, и ты наносил ей удары снова и снова. Затем ты снял мусорный пакет, обернул им оружие и выбросил его куда-то. Ты не мог выбросить его далеко. Скоро оружие найдется. И когда мы его найдем, для тебя все будет кончено. Услышав слова Бенджамина и Джейка, Кевин не выдержал и рухнул на колени. Вы правы, я убил ее, я убил Анну, я хотел, чтобы они страдали оба. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Он повернулся к Джейку, который кивнул ему, показывая свой телефон, записывающий их голоса. Оба улыбнулись и столкнулись кулаками. Вообще-то он лукавил, когда говорил, что оружие рано или поздно найдется. Ты хоть представляешь, сколько мусора в Бруклине? Без вариантов им оставалось только заманить убийцу в ловушку и записать признание. Хорошо, что это сработало. Уладив все дела и отправив Кевина в тюрьму вместе с Аароном, так как он тоже принимал в этом участие, Джейк похлопал Бенджамина по спине. Отличная работа, Бен. Дело раскрыто за один день. Мы должны это отпраздновать. Давай. Бенджамин улыбнулся. Он посмотрел на полученные награды и действительно был счастлив. Поздравляем ведущего с завершением главного квеста. Поймать убийцу Анны Хейвард. Получено 200 МП, Бесплатный розыгрыш гачи. Как-нибудь в другой раз. Мне еще нужно кое-что сделать позже. Хорошо, тогда до завтра. Хорошо, до завтра. Увидимся. Бенджамин помахал рукой и вышел из участка. Он направился прямо домой. Проверил, что Наташи нет, затем поднял систему. Ну же, дай мне что-нибудь хорошее. Потирая руки, он бросил свободный билет на гачу. Через некоторое время выпала синяя капсула. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Ну, по крайней мере, она не белая. Бенджамин решил открыть ее, чтобы посмотреть, что он получил. Поздравляем ведущего с получением способности электрическая кожа. Способность. Несмотря ни на что, Бенджамин был рад получить способность, пусть и низкого ранга. Электрическая кожа обеспечивает некоторый иммунитет к электричеству. Способна выпустить 10000 вольт электричества. Бенджамин вспомнил, что напряжение электрошокера составляет около 50000 вольт. Хотя он может выпустить только 10000 вольт, это все равно очень полезно. Кроме того, он вспомнил, что может использовать МП для улучшения навыка. Бенджамин подумал об этом, и перед ним появилось новое окно. 1 МП 10 вольт апгрейда. Затем он посмотрел на свое МП, на данный момент оно составляло всего 350. Бенджамин вздохнул. Не было никакой разницы, если бы он просто добавил 3500 вольт. Лучше было накопить МП. Он поднял руку, и между его пальцами заискрился голубой свет. Получив силу, Бенджамин был очень рад ей, несмотря на то, что она была слабой. Хотя у него есть сыворотка суперсолдата, она лишь сделала его тело сильным и рефлексы более острыми, но это отличалось от того, что он мог видеть, как эта электрическая способность. Бенджамин продолжал пускать искры по ладоням и смеяться. Фу-фу, ку-ку-ку, мвахахахахахахаха, ведущий теперь похож на злодея. Бенджамин перестал смеяться и сделал вид, что не услышал комментарий системы. Он небрежно оделся и вышел в ближайший магазин. На всякий случай он взял с собой значок и удостоверение личности. Конечно, руки вверх, никому не двигаться. Серьезно? Давай. Бенджамин вздохнул и сделал то, что ему сказали, ведь вокруг было много невинных людей. Он ждал возможности усмирить преступников так, чтобы остальные не пострадали. Вдруг сверху раздался молодой голос. «Серьезно, ребята, днем, это Человек-паук, стреляйте в него». «Ух ты, грубо». «Точно, парень, прилипший к потолку, был никто иной, как красно-синий супергерой Человек-паук». «Ух ты, не думал, что увижу Человека-паука сегодня». Бенджамин захихикал. Воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, он быстро собрал всех за собой и тоже помог пауку. Разобравшись с ними, паук хорошенько обмотал их паутиной и даже закрыл им рты. Бенджамин достал свой значок, полиция Нью-Йорка. Не двигаться, хотя, думаю, вы и так не можете двигаться. Вы имеете право хранить молчание, хотя, думаю, говорить вы тоже не можете. В общем, вы знаете свои права. Бенджамин усмехнулся. Ему было лень пересказывать права Миранды. Человек-паук был удивлен и выглядел неловко. «О, офицер, я не знал, что вы уже здесь. Я уже не на службе, просто хожу по магазинам». «Ладно, спасибо за помощь, парень. Тебе пора идти». «Конечно, увидимся». С этими словами Человек-паук взвился на паутине и в мгновение ока скрылся из виду. Бенджамин покачал головой. Он все еще не привык к жизни в мире Марвел. Хотя он, по сути, живет с Черной Вдовой. Она одна из обычных людей, а не как Человек-паук с его способностями или Железный Человек с его технологиями. Но, видя, как Человек-паук появляется и проносится по Нью-Йорку, он, конечно, чувствует, что действительно находится во вселенной Марвел. Бенджамин усмехнулся и покачал головой. Передав преступников прибывшим полицейским, он продолжил свои покупки и отправился домой готовить ужин. Бенджамин сделал все возможное и даже накрыл стол со свечами и прочим. Прошел месяц с тех пор, как он попал в этот мир и познакомился с Наташей, и он решил, что должен хоть как-то отметить их первый месяц. Не то чтобы он планировал делать это каждый месяц, но, по крайней мере, первый месяц достоин ужина при свечах. Кроме того, Наташа выглядела так, будто в последнее время у нее был стресс из-за работы, так что он решил, что это поможет разрядить ее настроение. Правда, Бенджамин не знает, во сколько она вернется. Он мог только смотреть видео в интернете, чтобы убить время. Во время пребывания в мире Марвел он занимался расследованием происшествий и инцидентов, случившихся в прошлом. Он обнаружил, что этот мир, хотя и похож на фильмы в его предыдущем мире, на самом деле отличается от них. Например, вторжение Лаки в Нью-Йорк. Такой же инцидент произошел в этом мире в прошлом, до того как он попал сюда. Это привело к созданию «Мстителей», как и в кино. Однако, в отличие от фильмов, есть и отличия. Например, Коулсон не погиб. Хотя в предыдущем мире Коулсона вернули в сериал «Агенты Щайте», в этом мире не было необходимости оживлять его. Еще одно отличие – члены «Мстителей». В этом мире в их состав входит Железный Человек, Капитан Америка, Халк, Черная Вдова, Соколиный Глаз, Тор, Сокол, Военная Машина и Капитан Марвел. Благодаря раннему появлению Капитана Марвел, Лаки был легко побежден, и разрушений было не так много. Кроме того, не Железный Человек отправил ядерную бомбу на инопланетян в космосе, а Капитан Марвел, причем с легкостью. Судя по новостям, которые нашел Бенджамин, Человек-паук появился позже и пока не является членом Мстителей. Есть также различные сообщения о Сорвиголове, Электре, Железном Кулаке, Джессике Джонс и Люке Кейджи. Но на данный момент они не рассматриваются как главные супергерои, как Мстители, а скорее как Мстители. Но и это еще не все. Мутанты, такие как Росомаха, Дэдпул, Магнета и другие, также периодически появляются в сети. В отличие от фильмов МЦУ, Люди Икс также присутствуют в этом мире. По словам Бенджамина, они пока держатся в тени, поскольку в мире все еще много предрассудков по поводу мутантов. Проще говоря, этот мир гораздо масштабнее фильмов МЦУ по количеству героев и злодеев. Бенджамин задавался вопросом, не соберутся ли однажды Танос, Мефисто, Альтрон, Галактус, Доктор Дум, Магнета или Эго, чтобы уничтожить мир или что-то в этом роде. Бенджамин попытался разыскать и доктора Стрэнджа, но обнаружил, что он по-прежнему хирург. Рид Ричардс тоже существует в этом мире, но еще не обрел свои силы, чтобы создать фантастическую четверку. За время, проведенное с Наташей, Бенджамин иногда проявлял любопытство и расспрашивал о членах Мстителей. Кажется, Тор вернулся в Асгард, а Капитан Марвел отправилась на другую планету или что-то в этом роде. Тони и Брюс вечно возились с чем-то, а остальные занимались своими делами. Лучше бы они не делали Альтрона. Пробормотал Бенджамин, невольно вспомнив фильм в своем предыдущем мире. Через некоторое время Наташа вернулась, выглядя усталой. «Хм, что все это значит?» «Ну, прошел месяц. Решил отметить это событие. К тому же, меня тоже повысили, но ты, наверное, уже знаешь об этом». Бенджамин пожал плечами, помогая Наташе сесть на стул. Наташа улыбнулась. «Как романтично. Это из-за свечей, я делаю это впервые. Согласно исследованиям, свечи делают все романтичным. Что это за исследование? Фильмы». Они немного посмеялись и принялись за еду. Пока они ели, Бенджамин спросил: «Ты выглядишь более уставший, чем раньше. Что-то случилось?» «Вздох, это все эта стерва Жук. Я выслеживаю ее уже несколько месяцев, но ей всегда удается ускользнуть». «Жук, а ты про ту фиолетовую девчонку, которая летает повсюду?» Бенджамин вспомнил, что несколько дней назад видел новости о ней. Кажется, она входила в банду Тумстоуна. Судя по тому, что Бенджамин помнил из комиксов, женщина-жук – это Дженнис Линкольн, дочь Тумстоуна. Конечно, в этом мире все может быть по-другому, и у него не было никаких доказательств, так что он не мог просто арестовать ее. Кроме того, в комиксах она вроде бы не входила в банду Тумстоуна. Бенджамин смутно припоминал, что в какой-то момент она была под началом барона Зема, потом входила в зловещую шестерку, потом в синдикат. Судя по тому, что Наташа жаловалась на это почти каждый день, похоже, они до сих пор не выяснили ее личность. Подумав об этом, Бенджамин лишь пожал плечами. «Она ведь член банды Тумстоуна, верно? Почему именно ты занимаешься этим? Разве Человек-паук не идет против Тумстоуна или что-то в этом роде? Уф, даже не говори об этом. Этот ребенок всегда мешает». Наташа застонала и закатила глаза. «Жук, не просто член банды Тумстоуна. Она еще и связана с различными преступными организациями, и с ней очень трудно иметь дело. А остальные тебе не помогают? Не очень, у них свои заморочки. Кроме того, если в дело вмешиваются другие герои, то в дело вмешиваются и другие злодеи. Это очень раздражает». Наташа надулась. Бенджамин криво улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Ладно, успокойся. В конце концов ты ее поймаешь. Надеюсь, что так», глядя на угрюмое лицо Наташи, Бенджамин тихо подумал про себя. «Я должен начать расследовать это дело, чтобы хоть немного ослабить давление на нее». Глава 9. Жук. Тем временем на крыше в квартале от квартиры Бенджамина, женщина, одетая в черное и фиолетовое, незаметно присела, глядя на окно квартиры Бенджамина. Это была никто иная, как жук. Эту сучку очень трудно выследить, я чуть не потеряла ее только что. Кто бы мог подумать, что у великой черной вдовы есть мужчина на стороне. Жучка пощелкала языком, наблюдая за тем, как Бенджамин и Наташа едят и смеются вместе. Вскоре они перешли в спальню и выключили свет. Она больше не могла видеть, что происходит внутри. Она не решилась установить на Наташу маячок или жучок, так как знала, что его заметит, поэтому следила за ней только с неба. Наташа прекрасно понимала, что за ней могут следить, поэтому прошла множество поворотов, прежде чем направилась к их квартире. Жук последовала за ней и едва не потеряла ее из виду, но в конце концов все же смогла проследить за ней. «ХМФ, эта сучка не дает покоя. Теперь я знаю твою слабость. Посмотрим, осмелишься ли ты еще поймать меня». Жук усмехнулась и ушла, начав строить планы на Бенджамина. На следующий день Бенджамин проснулся рядом с обнаженной рыжей головой и встал. Он приготовил завтрак и, надев официальную форму и значок, вышел из дома, чтобы отправиться на работу. По дороге он услышал громкий крик: «Помогите, вор!» Повернувшись, он увидел мужчину, который в панике бежал, держа в руках сумку. Позади него стояла женщина с паническим видом. Она кричала и показывала на мужчину. Бенджамин нахмурился и увидел, что вор направляется к нему, дико размахивая ножом в руке, чтобы напугать всех. Бенджамин вздохнул и подумал, что этот вор жалок. Он просто выбрал это время, чтобы украсть, и вместо того, чтобы убегать от него, он уже бежит к нему. Действительно, как жалко. Увидев, что вор приблизился к нему, Бенджамин легко уклонился, схватил его за руку, держащую нож, и в считанные секунды повалил вора на землю. «Аркх, брат, ты мог столкнуться с кем угодно, но ты столкнулся со мной, офицером полиции. Тебе действительно не повезло». Вор потерял дар речи, когда увидел, что Бенджамин достал наручники и сразу же надел их на него. Бенджамин встал, поднял сумку и передал ее женщине. Женщина была очень красивой, с длинными черными волосами и стройной фигурой. Она смотрела на Бенджамина с зачарованным выражением лица. «Спасибо, все в порядке, мэм. Просто выполняю свою работу». Бенджамин улыбнулся и кивнул ей. «И все же интересно, могу ли я отблагодарить вас? Не возражаете, если я угощу вас кофе?» «Кофе?» Бенджамин был в замешательстве. «Я только что помог вернуть вашу сумку. А что задумала эта девушка?» Затем он снова проверил ее по своим худ-контактам. Дженнис Линкольн, жук, связана с Тампстоуном, магией и гидрой. Увидев описание, Бенджамин чуть не подавился слюной. Он потерял дар речи. Они только что говорили о ней прошлой ночью, и бам, она здесь. Бенджамин посмотрел на вора, которого только что поймал, и мысленно вздохнул. Ему было интересно, почему он не получил от системы никакого квеста за поимку этого вора. Обычно он получал срочные задания, когда пресекал подобные преступления, внезапно случившиеся рядом с ним. Но раз система не дала ему ни одного, значит, это не преступление, это просто инсценировка. Он снова посмотрел на Дженнис. За Наташей следили прошлой ночью. Она узнала, что мы с Наташей родственники, и теперь пытается использовать меня, чтобы сдержать ее. Как бы то ни было, я как раз собирался начать ее расследование. Раз уж она так старательно доставила себя ко мне, то не стоит винить меня в том, что я воспользовался тобой. Стоп, это прозвучало неправильно. Бенджамин покачал головой. Мне все еще нужно задержать этого парня, а еще у меня есть работа. Может быть, в другой раз. А пока поиграем в недотрогу. Это довольно забавно, размышлял Бенджамин, уходя. Как насчет вечера? Ух, это просто кофе. Что значит просто кофе? Это же кофе с ядом, разве нет? Бенджамин улыбнулся. Ладно, тогда позже. Хорошо. Затем Дженнис сказала ему адрес, по которому можно встретиться позже, на что Бенджамин кивнул. Как только Бенджамин ушел, улыбка Дженнис исчезла и сменилась хмурым взглядом. Этот парень немного силен, но это не важно. Как только он выпьет кофе, черной вдове конец. Холодно фыркнув, Дженнис ушла и стала собираться. В 9-м участке. После того, как Бенджамин передал вора другим полицейским, он сел за свой стол и поприветствовал Джейка. «Доброе утро, Йо. Доброе утро, Бен. Есть какое-нибудь дело на сегодня? Обычно мы получаем новые дела каждые 2-3 дня. Так как вчера мы закончили дело, нового дела для нас нет». Джейк счастливо вздохнул и расслабился на своем стуле. «Тогда какое-нибудь старое дело?» Выражение лица Джейка застыло. Он вдруг вспомнил, что до прихода Бенджамина так и не закончил некоторые другие дела. Затем он вспомнил о Бенджамине, новом парне, у которого нет никаких дел. «Знаешь, что, ты берешь одну половину, я – другую. Посмотрим, кто к концу дня разгадает больше». И вот так он передал половину своих старых кейсов Бенджамину. Бенджамин не стал жаловаться и начал читать их. Чтобы подготовиться к тому, что произойдет позже, ему нужно было много МП на всякий случай. Как и ожидалось, по мере того, как он начинал читать старые дела, появлялись новые квесты. Дела оказались не слишком сложными. Похоже, у Джейка просто слишком много дел, и он не в состоянии решить их все сразу. Некоторые из них отнимали много времени и требовали разговора с большим количеством людей. Кроме того, некоторые из них все еще ждут результатов отчета субмедэксперта. С этим небольшим соревнованием между ними они сразу же приступили к работе. Бенджамин отложил в сторону те дела, которые он не сможет закончить сегодня, и сделал все, с чем мог справиться сегодня. Время шло, и вскоре день закончился. Уф! Джейк рухнул на свой стол и повернулся, чтобы спросить Бенджамина. «Так, сколько ты решил? 5? Серьезно?» Джейк поскользнулся и в шоке рухнул на пол. Бенджамин поднял бровь и спросил: «А сколько ты решил?» 3. Увидев его отчаянный взгляд, Бенджамин усмехнулся. «Я выиграл. Новичкам везет. Не думаю, что здесь это применимо». Они пошутили и начали собираться. «Точно. Разве мы не празднуем сегодня вчерашний день? Извини, я сегодня кое с кем встречаюсь». «Что? Да ладно тебе». Бенджамин вздохнул и похлопал Джейка по плечу. «Джейк, если мне придется выбирать между тобой и красивой девушкой, я не выберу тебя». Чарльз, который видел это со стороны, подошел к Джейку и тоже похлопал его по плечу. «Джейк, просто чтобы ты знал, если мне придется выбирать между тобой и горячей, сексуальной, одинокой женщиной, я все равно выберу тебя». Джейк вздрогнул и быстро убежал. Чарльз вздохнул и покачал головой. «Вздох, какой застенчивый парень». Бенджамин потерял дар речи. Вскоре он тоже ушел и посмотрел на свой МП. С 5 старыми делами, которые он раскрыл, у него было 800 МП и 2 бесплатных розыгрыша гачи. Сначала он пошел в уборную и дважды бросил гачу. Первый бросок, белый. Бенджамин вздохнул, но все же пошел посмотреть, что же ему досталось. «Поздравляем ведущего с получением звезд Сюрикена X5. Проехали, это было бесполезно». Он бросил еще раз. ХМ, зеленый. Судя по всему, капсул зеленого цвета меньше, чем синего, так что это должна быть более высокого класса. Способность электрическая кожа была получена из синей капсулы. Теперь же ему досталась зеленая капсула. Бенджамин был в восторге. «Поздравляем ведущего с получением кольца Пращи». Бенджамин достал его из инвентаря и увидел золотистый металл с 2 отверстиями для пальцев. Он не знал, радоваться этому или огорчаться. Это был действительно удивительный предмет, позволяющий ему телепортироваться, но он же не владеет магией. Как же он тогда сможет его использовать? Тем не менее, он все же взглянул на его описание. «Кольцо Пращи. Если представить себе место назначения, можно открыть портал в это место». Это кольцо было дополнительно оптимизировано системой, так что даже обычные люди могут использовать его. Вот это да! Система просто потрясающая. ХМ. Конечно, система потрясающая. Бенджамин проигнорировал систему и открыл магазин, чтобы купить несколько предметов. Купив все необходимые, Бенджамин вышел из туалета и покинул участок, чтобы встретиться с Дженнис. Пора посмотреть, что задумала эта девушка. Глава 10. Дикая ночь. В одном из кафе, войдя, Бенджамин увидел Дженнис, сидящую за угловым столиком, и направился в ее сторону. «Извини, я опоздал, мне нужно было разобраться с кучей дел». «Долго ждала?» «Нет, я только что пришла». Дженнис улыбнулась. «Верно, кажется, я не представилась. Я, Дженна, Бенджамин. Можешь звать меня просто Бен». Бенджамин улыбнулся и пожал ей руку. Подошла официантка, чтобы принять его заказ. Заказав простой кофе, они остались вдвоем и начали разговаривать. «Итак, Дженна, чем занимаешься в последнее время?» «Я работаю агентом по недвижимости. Если хочешь, я могу посоветовать тебе несколько квартир». «Ха-ха, я в порядке». Бенджамин мысленно усмехнулся. «Эта девушка так хорошо играет. Почему бы ей не стать актрисой?» После того, как принесли кофе, они продолжили болтать. Пока они разговаривали, Бенджамин получил сообщение от Наташи. «Все еще на работе?» «Нет, я обедаю с подругой». «Это девушка?» Бенджамин улыбнулся. «Ты ревнуешь?» «Нет, в мире нет девушки, которая могла бы удовлетворить тебя». «Ладно, хватит шутить. Это всего лишь зацепка. Узнаешь позже. Оставайся в безопасности». Закончив переписываться, он поднял глаза и увидел надувшуюся Дженнис. «Это твоя девушка?» «Что?» «А, нет. Просто моя мама. Я сказал ей, что могу задержаться на работе». Дженнис, которая уже расследовала дело Бенджамина, мысленно усмехнулась. «Какая мама? Твоя мама уже умерла. Как ты можешь писать ей?» С другой стороны, она почувствовала облегчение. Было очевидно, что Бенджамин переписывается с Наташей, но он не сказал об этом. Это значит, что парень скрывает, что у него уже есть любовница. С такими плебеями, как он, было легко иметь дело. Хотя она мысленно усмехалась, но все же дразняще улыбнулась ему. «О, почему ты поздно возвращаешься домой? Может быть, вы на что-то надеетесь, офицер?» Бенджамин притворился, что запаниковал, и покачал головой. «Нет-нет, я просто подумал, что мне понадобится время, чтобы допить кофе». При этих словах он сделал небольшой глоток кофе. Дженнис захихикала, делая вид, что находит его забавным и милым. Так они начали свою актерскую битву. Через некоторое время Бенджамин начал бледнеть. «Извини, я, пожалуй, пойду домой. Я чувствую себя не в своей тарелке. Как это может быть? Пойдем, я помогу тебе вернуться». «Нет, нет, все в порядке. Я все еще могу держаться. Я настаиваю. Ты помог мне раньше, так что я хочу помочь тебе сейчас». «Ну». Бенджамин на мгновение замешкался, прежде чем согласиться. Дженнис помогла ему подняться, и они вышли из кафе, держась друг за друга. Затем ему помогли сесть в такси, которое отвезло его в другую квартиру. «Это не похоже на мою квартиру. Все в порядке. Пойдем, сначала тебе нужно отдохнуть». Сделав вид, будто не может соображать, он позволил завести себя в комнату и уложить на кровать. Сбоку стояла камера, направленная на кровать. Бенджамин потерял дар речи. «Похоже, эта девушка планирует его изнасиловать, и что потом? Шантажировать его, чтобы он причинил вред Наташе или что-то в этом роде? А может, показать его Наташе, чтобы сломить ее дух? Неужели в этом мире все так устроено? Неужели она не может просто связать меня и приставить к моему лицу пистолет? Я даже купил одноразовый пуленепробиваемый щит стоимостью 1000 МП. Оказалось, что он мне даже не понадобится». Что касается яда в кофе, Бенджамин предположил, что это может быть смертельный или сонный яд. В любом случае, у него во рту уже была спрятана таблетка среднего восстановления. Поскольку он не был уверен, что это за яд, то на всякий случай использовал среднюю. Сделав глоток кофе, он расплющил таблетку в кофе, чтобы она растворилась в нем и вывела весь яд, который там был. После этого он притворился, что кофе ему не по вкусу, и добавил молока, чтобы скрыть, что таблетка попала в кофе. Что касается его поведения, то он просто сказал, что чувствует себя не очень хорошо, и как будто пытался бороться с этим или что-то в этом роде. Но теперь, кажется, яд, который она использовала, должен быть афродизиаком. «Что ты? Ша-ша-ша. Просто лежи здесь и выгляди красиво. Я буду двигаться. Зачем ты это делаешь?» «Ну, ничего не поделаешь. Мне любопытно, что ты за человек, чтобы великая черная вдова оставила тебя у себя. Тебе лучше не разочаровывать меня. Что-то не так с этим миром». Наташа тоже сразу же набросилась на него, когда они встретились. «А теперь еще и эта девушка. Неужели я действительно такой красивый? Какой грех, какой грех? Ведущий, пожалуйста, будь самовлюбленным в меру». Прежде чем он успел отреагировать, с него сняли штаны, и его не такой уж и маленький Бен оказался на виду. «О, все еще не твердый, а уже такой большой». Дженнис улыбнулась и тоже начала снимать с себя одежду. Увидев ее прекрасную обнаженную фигуру, Бенджамин не мог не увеличить свой маленький Бен до размера большого Бена. «Вау, кажется, теперь я знаю, почему черная вдова решила оставить тебя у себя. Джинна это...» «О, Бен, прекрати пытаться бороться с этим. Я уже добавила в твой напиток большую дозу афродизиака. Я даже удивилась, что ты так долго сопротивлялся. Но теперь все кончено». Дженнис достала из сумочки пузырек и насильно влила его в рот Бенджамина. «Я покажу видеозапись нашего занятия любовью черной вдове. Как только она увидит, что у нее забирают любовника, она начнет опускать руки. Тогда я смогу использовать твою жизнь, чтобы угрожать ей. К тому времени у нее не останется выбора, кроме как подчиниться мне. Подожди, не надо, ой. Дженнис лукаво улыбнулась. Бенджамин почувствовал, как его нижняя часть нагрелась. Черт возьми, это твоя заслуга. Ты не можешь винить меня в том, что произойдет дальше. Одна Наташа не справилась бы с ним, и ему даже пришлось немного сдерживать себя. А теперь, когда Дженнис дала ему афродизиак, она выпустила на свободу зверя. Почувствовав, что что-то не так, Дженнис нахмурилась, увидев, что Бенджамин замолчал. Внезапно Бенджамин набрал силу и повалил ее на землю. Без всяких прелюдий, так неожиданно его большой бен пронзил ее. Глаза Дженнис закатились к затылку, и она едва не потеряла сознание. «Подождите, а-а-а!» Бенджамин проигнорировал ее и начал довольно грубо двигать бедрами вперед-назад. «А-а, а-а, а-а, стоп, а-а, нет!» Яннис хотела толкнуть Бенджамина, но не могла найти в себе силы. Всего за несколько секунд она начала безостановочно кончать. «А-а, подождите, я только что кончила, а-а, я ошибалась!» «Пожалуйста, не надо, ах, нет, больше не надо, а-а!» Время шло, вся комната была в беспорядке, так как их любовный сок разбрызгивался повсюду. Наступило утро, Бенджамин все еще не кончил, он использовал каждую частичку Дженнис, чтобы удовлетворить себя. Только сейчас Бенджамин начал брать себя в руки и, сохранив немного рассудка, принял малую таблетку восстановления, чтобы сохранить ясность ума. Глядя на спящую перед ним покрытую спермой женщину, Бенджамин почувствовал себя немного виноватым. Но, вспомнив, что эта женщина планировала причинить вред Наташе, он покачал головой и встал. Во время их сеанса Дженнис много раз теряла сознание, но каждый раз ее будило сильное удовольствие, которое она получала. Бенджамин немного поколебался и тоже скормил ей малую таблетку восстановления. Затем он оглядел комнату и смущенно покраснел. Черт, сколько же здесь искусства. Если бы он осветил эту комнату инфракрасным светом, то она была бы похожа на галактику со звездами и метеорами повсюду. Бенджамину стало стыдно. Зачем я пришел в этот мир? Чтобы переспать со всеми женщинами? Система, признай это. Ты не лучшая система Марвел, а лучшая система Жеребца, не так ли? Та сыворотка суперсолдата, которую ты дала мне в самом начале, на самом деле сыворотка супержеребца. Так, система потеряла дар речи. Бенджамин вздохнул и посмотрел на камеру сбоку. На мгновение он задумался, прежде чем оставить ее в своем инвентаре. Затем он позвонил Наташе. «Привет, Нат». «Не привет, Нет. Где ты? Почему ты не вернулась домой прошлой ночью?» «Это трудно объяснить. Ты мне изменил? Не волнуйся, я справлюсь. Просто скажи мне прямо». Бенджамин немного откашлялся, услышав это. Он вздохнул и объяснил, что произошло. «Помнишь, как ты жаловалась на жука той ночью? Я решил помочь тебе расследовать ее, поэтому попытался заглянуть в Тумстоун. Что ты сделал?» Наташа испугалась и запаниковала. Ей было стыдно, что она вообще обвинила его в измене, а теперь в голове возникали всевозможные сценарии, и она волновалась. «Зачем ты это сделал? Где ты? Ты в порядке? Тебе больно?» «Я в порядке, правда. В общем, я поискал и выяснил, что у Тумстоуна есть дочь по имени Дженнис Линкольн. Я встретился с ней, чтобы провести расследование и... Что? Что случилось?» Бенджамин снова несколько раз кашлянул, стараясь говорить непринужденно. «КХМ. Она подмешала афродизиак в мой напиток. Похоже, она хотела снять на видео, как мы занимаемся любовью, а потом показать это тебе или что-то в этом роде, а потом еще и пригрозить тебе моей жизнью. Она дала тебе афродизиак? Она что, с ума сошла? Только не говори мне, что ты затрахал ее до смерти». Наташа потеряла дар речи. Она прекрасно знала возможности Бенджамина в постели и то, что он тоже немного сдерживал себя, когда они занимались этим. А теперь эта девушка пошла и дала ему афродизиак. Сможет ли Бенджамин сдерживаться? «Я сдерживался. Ну, почти». Бенджамин вздохнул. «К счастью, мне удалось прийти в себя и остановиться. Но она сейчас без сознания. Хорошо. А, ха-ха-ха-ха-ха-ха, эта сучка пыталась меня шантажировать, но в итоге ее трахнули до потери сознания. Где ты? Вообще-то, знаешь что, я просто отслежу твой телефон. Оставайся там, не отпускай ее, я иду немедленно». Бенджамин растерянно моргнул, когда Наташа закончила разговор. Он криво усмехнулся и покачал головой. «Похоже, она на меня не сердится, это хорошо. Погодите, что она имела в виду, говоря о слежке за моим телефоном?» Бенджамин взглянул на свою систему и увидел, что его побочный гаремный квест увеличился на 5, как и у Наташи. Теперь он показывает прогресс 10-100, однако его МП сейчас составляет 150. Ранее он купил одноразовое снаряжение пуленепробиваемый щит стоимостью 1000 МП, так как думал, что ему будут угрожать оружием. Он не ожидал, что... Бенджамин вздохнул и снова покачал головой. Посмотрев на время, Бенджамин отнес Дженнис в ванную и помог ей помыться. Несмотря ни на что, было бы неуместно, если бы Наташа пришла к нему в такой обстановке. Несмотря на брызги воды, Дженнис оставалась без сознания, так что сопротивления не было. Закончив, он сам принял ванну, а затем вынес ее из ванной. После этого пришлось надеть на нее банный халат. Ничего не поделаешь, запасной одежды здесь не было. Собственно, у него тоже не было запасной одежды, поэтому он тоже мог надеть только халат. Подумав об этом, он снова позвал Наташу. «Что случилось? Я уже иду. Ты можешь купить нам одежду? От моей одежды сейчас так воняет. Кстати, размер груди Дженнис – 42 дюйма». Наташа открыла рот, чтобы что-то сказать, но не знала, с чего начать. Вскоре она добралась до квартиры, где живет Бенджамин, и постучала в дверь. «Бен, это я». Бенджамин открыл дверь и увидел Наташу. Он провел ее внутрь и указал на Дженнис, сидящую на диване в халате. «Она в твоем распоряжении. Ух ты, какой здесь запах!» Бенджамин кашлянул. Он уже открыл окно, чтобы проветрить комнату, но запах все еще оставался. «Хорошо, одень ее, чтобы мы могли уйти, пожалуйста». «Фу-фу, хорошо». Наташа перестала дразнить его и пошла одевать Дженнис. Бенджамин тоже взял свою одежду и оделся. «А да, где Видя? А, ты хочешь посмотреть?» «Да, секундочку». Бенджамин вернулся в комнату и сделал вид, что достает его там, но на самом деле достал его из пространства инвентаря. «Вот, дай посмотреть». Наташа наблюдала за происходящим, и все действительно было так, как сказал ей Бенджамин. Увидев, каким диким стал Бенджамин, она удивленно посмотрела на него. Бенджамин покраснел от стыда и быстро забрал у нее камеру. «Хватит, давай просто удалим эту штуку». «Что? Нет, я хочу сохранить ее». «Почему?» Наташа ухмыльнулась, как злобный злодей, и сказала. «Она хотела использовать это, чтобы шантажировать меня, а теперь это превратилось в материал для ее шантажа. Пусть так и будет». Глава 11. Симбиант. Поскольку Наташа хотела оставить его себе, Бенджамин позволил это сделать. В любом случае, больше там ничего не было. Даже тот факт, что он принял малую восстановительную таблетку или отдал ее Дженнис, был скрыт от камеры. «Только не показывай это больше никому, иначе будет очень стыдно». «Конечно, не волнуйся, об этом будут знать только 3 человека. Я, ты и эта сучка». Бенджамин посмотрел на время и сказал: «Мне нужно идти, скоро на работу. А ты не можешь позвонить и взять больничный, иначе я смогу сказать, что ты помог в расследовании дела щит. Разве я не в норме? Все в порядке. В любом случае, сегодня мне больше нечем заняться». Наташа кивнула. «Хорошо, я съезжу и доставлю ее в щит. Увидимся позже». «Да, о, я могу вернуться домой поздно. Не волнуйся, это просто посиделки с коллегами». «Хорошо, оставайся в безопасности. И ты тоже». После ухода Наташи Бенджамин снова посмотрел на время и увидел, что уже почти пора на работу. Если он уйдет сейчас, то все равно опоздает, когда приедет в участок. Подумав об этом, он достал кольцо пращи и вспомнил про переулок рядом с участком. Он несколько раз провел рукой перед собой, и перед ним появился портал. Как удобно. Он шагнул в портал и мгновенно оказался в переулке рядом с участком. Он немного побегал и успел вовремя. В этот день тоже не было ничего значительного, и нового дела им не поручили, так что Джейк и он продолжали работать над старыми делами. На этот раз Бенджамину удалось решить только 3, а Джейку – 4. Он получил 400 МП, но не получил ни одного бесплатного розыгрыша гачи, что заставило Бенджамина разочарованно вздохнуть. Тем временем в изоляторе щита Дженнис начала приходить в себя. Дженнис очнулась и обнаружила себя запертой в камере. «Что это? Где я?» Внезапно снаружи ее камеры раздался знакомый голос. «Вы находитесь в охраняемом центре щит, Дженнис Линкольн. Или мне следует называть тебя Жук?» В квартире, хотя и не было никакой запасной одежды, Бенджамин нашел ее костюм Жука. Так что объяснить, что она Жук, было довольно просто. Похоже, она хранила костюм там и планировала надеть его после того, как покончит с Бенджамином. Наташа не стала объяснять Фьюри всю историю и просто сказала, что нашла зацепку и сумела схватить ее, пока та была беззащитна. Глаза Дженнис расширились, когда она увидела Наташу. «Ты?» «Да, я». Наташа усмехнулась. «У тебя действительно было мужество дать Бену афродизиак. Даже я не могу справиться с ним, когда он сдерживает себя, а ты дала волю его диким желаниям». Наташа покачала головой, смеясь. Лицо Дженнис покраснело, когда она вспомнила о том, что произошло той ночью. Она даже чувствовала, что ее тело все еще болит, это было слишком сильно. «Ну, благодаря этому мне удалось поймать тебя довольно легко. Молодец, ты останешься здесь надолго. Советую тебе устроиться поудобнее». Высказав свою точку зрения, Наташа выскочила из помещения и оставила ее одну. Находясь в камере, Дженнис не могла отделаться от воспоминаний о той ночи. Нижняя часть ее тела почему-то начала чесаться. 99 краткий участок. Разобравшись со старыми делами, Бенджамин и Джейк отправились в паб, чтобы потусоваться и выпить. Они праздновали и много пили, в результате чего Джейк напился так, что ему пришлось помочь ему вернуться в квартиру, а потом вернуться домой. Наташа как раз закончила готовить и накрывала на стол, когда пришел Бенджамин. «Похоже, у тебя хорошее настроение». Бенджамин улыбнулся, увидев, что под фартуком у Наташи ничего нет, и обнял ее. «Конечно, наконец-то я поймала этого жука, и все благодаря тебе. Ты правда не злишься, что я с ней переспал?» Наташа закатила глаза. «Я уже говорила тебе, что все в порядке. Ты можешь спать с кем хочешь. Меня не волнуют эти интрижки на одну ночь, но если ты планируешь завязать с кем-то серьезные отношения, лучше скажи мне об этом заранее». Бенджамин вспотел. «Что это за логика?» Наташа повернулась и обняла его за шею. «Слушай, я знаю, что могу быть очень занята на работе и большую часть времени не бываю дома. Я также знаю, что ты сдерживаешь себя ради меня. Я говорю тебе, что все в порядке. Если я всегда буду занимать место в твоем сердце, я не буду возражать». Бенджамин улыбнулся и поцеловал ее. «Ты всегда будешь занимать место в моем сердце, даже если ты сейчас крикнешь «Хайль Гидра». Бен, это не смешно». Наташа надулась и легонько ударила его. Бенджамин только рассмеялся. «Ладно, но если серьезно, что ты надела? Если ты будешь в таком виде, мне придется съесть тебя на ужин, понимаешь, Кья?» Бенджамин больше не мог сдерживаться, поэтому он отнес ее на кровать и начал их сражение. На следующее утро они разогрели вчерашние блюда и съели их на завтрак. Затем Бенджамин отправился в участок. После работы над несколькими старыми делами всех созвали на совещание. Кажется, что-то произошло. Джейку и ему поручили странное дело об убийстве, в котором фигурирует запертая комната, жертва и таинственный убийца. Основной квест. Разгадайте тайну смерти Эдварда Шоу. Жертва умерла в запертой комнате. Разгадайте тайну и закройте дело. Награды. 200 МП, бесплатный розыгрыш гачи. Условия неудачи. Нераскрытое дело после 5 дней. Неудача. Минус 500 МП, ослабленное состояние на 24 часа. Наконец-то, дело об убийстве в запертой комнате. Джейк был в восторге от этого и с радостью отправился на место преступления. Однако холодный голос капитана Халта прервал его. «Фрид, ты будешь главным в этом деле». «Что?» «Нет». Джейк упал и застонал. Бенджамин посмотрел на него с жалостью, а затем ушел, не обращая на него внимания. «Ах, подожди меня». Несколько минут спустя они подъехали к квартире, где произошло убийство. Судмедэксперт уже был там и осматривал место преступления. «Что у нас есть?» – спросил Бенджамин у судмедэксперта. «Жертву зовут Эдвард Шоу. Холост. 41 год. Безработный». Судмедэксперт дал им основную характеристику, которую офицеры получили, расспросив соседей и опознав жертву. Причина смерти – удар ножом сзади, как видно по оставшемуся там ножу. Жертва умерла от потери крови. На ноже есть отпечатки пальцев, только жертвы. Но это кухонный нож, и, судя по отсутствию ножа на кухне, он должен быть его, так что это нормально, что его отпечатки там есть. Бенджамин кивнул. Джейк уже осматривал комнату. Окна и двери заперты. Да, как было обнаружено тело. Время смерти, около 2-3 дней назад. Тело начало вонять, и поскольку соседи жаловались на это, хозяин квартиры отпер дверь, чтобы проверить, и обнаружил тело. А ключ от квартиры в кармане жертвы. Джейк ухмыльнулся как сумасшедший. Это было настоящее убийство в запертой комнате. Такое можно увидеть только по телевизору и в кино. Ему так хотелось разгадать эту тайну. Возможно, о нем напишут книгу. Нет, может быть, Бенджамин напишет ее, как Ватсон написал историю Шерлока. Пока в голове Джейка роились галлюцинации, Бенджамин вздохнул и покачал головой. Это не убийство, а, и судмедэксперт, и Джейк посмотрели на Бенджамина как на сумасшедшего. Разве ты не видишь нож сзади? Как это не убийство? Тогда это самоубийство. Как тогда жертва может ударить себя ножом в спину? Бенджамин объяснил. Пол мокрый и одежда жертвы влажная. Почему? Может, пот? Нет. Можете проверить, но я в этом сильно сомневаюсь. Все-таки прошло уже 2-3 дня. Если я прав, это должна быть вода, образовавшаяся в результате таяния льда. Лед, Бенджамин кивнул. Жертва воткнула рукоятку ножа в середину глыбы льда и поставила ее на пол. Затем он встал на стул и прыгнул назад на спину, после чего перекатился. Вы можете видеть, что на полу здесь есть небольшое углубление. Если прикинуть его размер, то оно должно идеально соответствовать рукоятке ножа на теле жертвы. Прошло время, и лед растаял, создав иллюзию, что на жертву напали, а убийца каким-то образом скрылся в запертой комнате. Все потеряли дар речи. То, что он сказал сейчас, имело большой смысл. После этого судмедэксперты собрали образцы и вернулись в лабораторию, чтобы проверить их, а Джейк отправился опрашивать соседей. Результат оказался именно таким, как сказал Бенджамин. 3 дня назад соседи слышали громкий стук в комнате жертвы, но не придали этому значения. Вода, собранная судмедэкспертом, тоже была не от пота, а просто вода. Приклад ножа также идеально вписался в углубление, оставленное на полу. Не говоря уже о том, что после некоторого расследования выяснилось, что жертва утопала в долгах и не имела возможности их оплатить. Это был идеальный мотив для самоубийства. Вероятно, жертва хотела, чтобы это выглядело как убийство, чтобы полиция изучила его долги и решила, что его убили ростовщики. Он хотел умереть, отправив их в тюрьму. Вот только он забыл, что запер свою квартиру, и убить его таким образом было практически невозможно, ну разве что преступник обладал какими-то странными способностями. Проведя весь день за проверкой, Джейк почувствовал себя подавленным. Это было не убийство в запертой комнате. Ты так расстроен, что это было не убийство. Конечно, Бенджамин потерял дар речи. На самом деле, они не знали, что Бенджамин уже видел подобное дело у детектива Канана. Он просто растерялся, когда узнал, что дело было точно таким же. Но Бенджамин уже проверил, в этом мире вообще не было манги «Детектив Конан». Значит, эта жертва догадалась сама. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Поздравляем ведущего с завершением главного квеста. Разгадайте тайну смерти Эдварда Шоу. Получено 200 МП, бесплатный розыгрыш Гачи. Что ж, по крайней мере, он получил хорошие вещи. Также стоит отметить, что условием провала квеста был не побег преступника, а то, что его не раскрывали в течение 5 дней. Бенджамин принял это к сведению, так как в будущем он сможет воспользоваться этим квестом, чтобы получить хоть какие-то подсказки. В конце концов, похоже, он уже знает, что это не было убийством. Отправившись домой и убедившись, что Наташа еще не вернулась, Бенджамин потер руки и решил покрутить гачу. «Пожалуйста, не надо снова белый». Молясь о том, чтобы получить хотя бы синюю гачу, шарики гачи начали катиться по кругу и, наконец, уронили один шарик. «Хаэм, хаэм!» Глаза Бенджамина расширились от удивления, когда он увидел цвет приземлившегося шарика. Он дважды ущипнул себя за щеку, но цвет остался прежним. Это был красный. Появилась гача красного цвета. Поздравляем ведущего с получением незапятнанного симбианта. А, незапятнанный симбиант, это, Бенджамин замер, это, то, что я думаю. Он быстро достал его и обнаружил капсулу размером с мяч для регби, которая появилась перед ним. Внутри нее находилось белое липкое вещество, незапятнанный симбиант. Этот симбиант был генетически сконструирован системой и действует как настоящий симбиант, но без эго или каких-либо побочных эффектов, когда он связывается с носителем, не имеет слабости к огню или высокой частоте. Бенджамин потерял дар речи на добрых несколько минут, прежде чем наконец прорезался. Охренеть, это было даже лучше, чем Бенджамин мог надеяться. Он не только действует как настоящий симбиант, как Веном или Карнаж, но и не имеет эго или каких-либо побочных эффектов. По сути, это было очень дорогое оборудование. Теперь Бенджамин был уверен в своей безопасности. Даже если он будет ранен, пока этот симбиант связан с ним, он сможет исцелиться без всяких проблем. У него даже нет слабости, как у обычного симбионта. Он был совершенен. Бенджамин больше не колебался и открыл капсулу. Мгновенно белая липкая субстанция выползла наружу и прикрепилась к нему, просочившись в поры и спрятавшись в его теле. Бенджамин почувствовал себя еще более могущественным после того, как симбионт прикрепился к нему. Подумав, симбионт появился на его коже и покрыл все тело. Он прошел в ванную, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Он не выглядел таким громоздким, как Веном, и не имел лица монстра, как они. Вместо этого он обтягивал себя, как спандекс. Он был просто силуэтом чистого белого цвета. Глаза также отсутствовали. Бенджамин открыл рот, и его лицо треснуло там, где раньше был рот. Вау, это так жутко. Мне нравится. Но да, это действительно слишком жутко. Бенджамин отозвал симбионта и вернулся к своему настоящему облику и одежде. В целом Бенджамин был доволен этим симбиотом, ведь ему не нужен еще один голос в голове. Системы было достаточно. Эй, но если серьезно, если красная гача уже так хороша, то что же тогда золотые? Камни бесконечности, Мьёльнир, буревестник, перчатка бесконечности, Даркхолд, меч Одина. Я понял. Безумное дерьмо. Бенджамин вспотел. Хотя эти вещи действительно могущественны, почему-то Бенджамин боится их получить. Обладание любой из них может привести к большим неприятностям. Через некоторое время Наташа все еще не вернулась, и Бенджамин рано лег спать, чтобы успеть до завтра. В любом случае, он уже привык к этому, ведь в прошлом Наташа часто не возвращалась по несколько дней. В мгновение ока прошло 5 дней. В течение этих 5 дней Бенджамин решал старые дела и проводил выходные. Ничего примечательного не произошло, кроме нескольких убийств, которые они раскрыли довольно легко. С тех пор он провел 2 бесплатных розыгрыша гачи, но получил лишь несколько разных вещей, среди которых были ловушки колтропа и электрошоковые гранаты.